Глава вторая. Уже после приема, мерно покачиваясь в экипаже, который вез нас домой, полковник хмуро пробормотал. Обнаглел что-то князь Борис. Совсем в открытую играет. Я молчал. В местные интриги и тонкости отношений учитель меня еще не посвящал. «Не знаю теперь, Петя, брать вас завтра с собой или нет». Ну, вздохнул он, наконец. «Кажется, это будет довольно опасно». «Я не боюсь», — возмутился я. «Кроме того, мне стало обидно. Я ведь не ребенок все-таки. Я тоже волновался за учителя». «Не сомневаюсь в вашей храбрости», — учитель дружелюбно потрепал меня по руке. «Но здесь требуется еще и выдержка и осторожность. Хотя нельзя вас вечно прятать. Надо взрослеть. А жизнь сейчас столь ускоряется, что времени на созерцание и кропотливое изучение политики просто нет». Я облегченно вздохнул. «Значит, на аудиенцию я попаду. И никакие опасности меня не могли напугать. К тому же мне хотелось увидеть императора не в торжественной, а в рабочей обстановке, без посторонних. Тем более, оказывается, они с учителем хорошо знают друг друга. Интересно, почему полковник об этом мне еще не рассказывал? Вопросы толпой теснились у меня в голове, но задать их я не успел. Дома нас уже ждали. Присутствие чужака я ощутил около подъезда. Судя по тому, что учитель остался спокоен, он знал нашего гостя. Визитер сидел в зале. Невысокий широкоплечий вампир встал при нашем появлении, улыбнулся и вместо приветствия протянул руку. Полковник крепко сжал его ладонь, а потом повелительно спросил. «Но?» «В городе Пифе», — бесстрастно сообщил посетитель. «Черт!» — в сердцах вскричал Александр Никифорович, сбрасывая шинель, и добавил. «Прошу вас в кабинет. Петя, распорядитесь насчет чая и тоже зайдите ко мне». Пифия — одно из званий в масонских ложах. В мифологии Пифия — это жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах. Когда я вошел, учитель сердито смотрел в окно, гость молча сидел в кресле. Я растерянно остановился. «Заходи», — бросил, не оборачиваясь, полковник. Видимо, эта Пифия была серьезным противником, если учитель забыл о неизменном «вы». К собственному изумлению, я понял, что неимоверно рад исчезновению этого отстраненно вежливого слова. Учитель словно стал ближе и родней, допустив столь фамильярное обращение. Немыслимо довольный таким развитием событий, я пристроился на диване. «Не знаю, брать его теперь с собой или нет», — отрывисто, словно в никуда, произнес наставник. «Конечно», — отозвался гость. «Полагаю, это необходимо. Тем более государь его отметил. Только один вопрос. Вы считаете его ментальные способности выдающимися? Насколько вы в этом уверены?» «Более чем уверен. Только вот от Голицыных он вряд ли сумеет закрыться. Способности есть, а умения еще маловато». «Это ваша недоработка», — заметил собеседник с легким упреком. «Согласен», — помолчав с минуту, с неохотой признал учитель. «Но за столь короткое время всего не успеть. Да к тому же я просто не ожидал такого расклада сил». «Ладно, с этим мы разберемся», — сообщил собеседник. «Главное, чтобы мальчик выполнил свою задачу». Меня разрывало от любопытства, но я молчал, понимая, что разговор шел серьезный. К тому же, как только речь зашла о ментальных способностях, я наглухо закрылся, используя все свои силы. Несколько раз по моему счету что-то скользнуло, это гость пробовал прочность обороны. Он ничего не сказал, но щит, кажется, прошел. «Нам необходимо отвлечь обоих Голицыных», — без пространных предисловий начал посетитель. Судя по всему, Петр Львович их заинтересовал. Борис Дмитриевич даже не скрывал посыл к Пифии. «Это не запрещено», — буркнул учитель. «Именно. Пифия, думаю, уже находилась в городе, так что завтра днем они будут на месте». «И возьмут парня в оборот», — зло процедил учитель. «Несомненно. Уверен, они попробуют через него дотянуться до вас или просто превратить его в источник информации. Его задание — отвлечь их, причем так, чтобы они уверились в своей победе». «Всего-навсего. А почему не сразу в великие магистры ложи?» «Я понимаю ваш сарказм и волнение, но другого выхода у нас нет». «Петя?» — спросил учитель, повернувшись ко мне. «Я готов». Выпалил я, еще не представляя, как это сделать, но питая твердую уверенность, что сумею выполнить поставленную задачу. Такие дерзкие поступки совершаются только в молодости. «Ты-то готов», — полковник тяжело вздохнул. «Только я в успехе не уверен». «Все будет хорошо», — попытался успокоить его гость. «Мы его прикроем». «Что значит «хорошо»?» — возмутился учитель. «Мне совершенно не хочется, чтобы моему сыну нанесли ментальный удар, и он стал умалишенным. Он мне, знаете ли, дорог. Кто его будет прикрывать?» На секунду я ощутил легкое головокружение. Вот даже как. Дело настолько серьезное, что передача имени идет под мощной защитой. Гость не просто поставил щит, он закрыл и себя, и учителя. «Петя», — через несколько секунд сказал учитель. «Надеюсь, что мы выкрутимся. Можешь погулять. Кажется, вы условились с капитаном Барановым сходить в театр». Поняв, что больше мне ничего не скажут, я откланялся и быстро покинул дом. Мы, конечно, условились встретиться с капитаном, но собирались отнюдь не в театр. Точнее, не только в театр. Утром я вернулся домой веселый и счастливый. Лакей, молча приняв у меня шинель, скрылся в коридоре, а я, потирая замерзшие щеки, отправился в кабинет к учителю. Да, север — это не юг. Ноябрь в столице был вполне зимним. Сегодня пошел снег, и Нева качала на волнах кашу из мокрой шуги. А дома было тепло, от печек веяло сухим жаром, а из кухни неслись одуряющие запахи. Полковник сидел в кабинете. «Заходи», — ответил он на мысленный вопрос. Притворив дверь, я с уважением покосился на стопки документов на столе учителя. Он, не поднимая головы, что-то писал, гость, конечно, уже ушел. Мне было любопытно узнать, кто посетил нас этой ночью, но я понимал, что ответа не получу. «Ознакомься», — Прокофьев, не глядя, подтолкнул ко мне пачку бумаг. Это оказалась копия проекта мирного договора, который французы и англичане хотели навязать России. Начав читать, я почувствовал, как во мне поднялась мутная волна ненависти. «Учитель, неужели государь это подпишет?» «Нет», — коротко обронил полковник. Мне слегка полегчало, но возмущение не ушло, а полковник добавил: «Быстро завтракать и отправляемся на аудиенцию. Спать будем после приема». Завтрак уже стоял на столе. Прислуга, надо сказать, у отца была выше всяких похвал. Все они были людьми, но в их верности можно было не сомневаться. К тому же они ничего лишнего и не знали. «А почему эта пифия так опасна?» — спросил я, уже сидя за столом. «Пифия?» — учитель отрешенно смотрел в чашку с кофе. «Княгиня Голицына. Умница, красавица, великолепный математик». Ее переписка с виднейшими учеными Европы 20 лет назад вызвала настоящую сенсацию. И в то же время она одна из высших руководителей масонской ложи в России. А когда красота, ум и обаяние немыслимой силы соединяются с жестокой беспринципностью и жаждой власти, получается адская смесь. Все ее таланты направлены на укрепление ложи и устранение инакомыслящих. Сам видишь, ложа дотянулась уже и до трона. Правда, начиная с Екатерины II, им жестоко не везло. Като терпеть не могла масонов. Слегка вздохнули они при Павле, а Александр I, как и бабушка, масонов не жаловал. Покойный ныне император их тоже не любил, как и нас, впрочем. Хотя не мог не считаться. Александр же пока отдает предпочтение нам, но исходя из того, какие силы направила сюда ложа, можно не сомневаться, что беднягу скоро начнут рвать на части. А нам этого не нужно. Ладно, ты поел? Тогда идем. Уже подъезжая к Зимнему, когда карета свернула к крыльцу Эрмитажа, полковник тихо сказал: «Сынок, Богом прошу, не лезь на рожон. Твое дело — восторгаться красивой умной женщиной, слушать и запоминать, о чем они говорят, и все. Если поймешь, что можешь им подыграть, попробуй, но не переборщи. Если они заподозрят отвлекающий маневр, все, атаки на Александра нам не избежать, а нарушать статус-кво сейчас нельзя». «Я понял. Теплое чувство к отцу затопило меня. Как я должен закрываться?» «Вообще не должен. В твоем возрасте еще никто этого не может. Способности не развились. К тому же ты слышал, тебя прикроют. А наложение двух щитов друг на друга можно зацепить. Лучше не рискуй». Я только успел кивнуть. Лошади стали, и лакей проворно открыл дверцу. Мы были на месте. Под ногами хрустел снег, высокие двери приоткрылись, и в щель высунулось озабоченное лицо барона Корфа. Увидев Александра Никифоровича, Корф просиял и пригласил нас войти. «Что ж вы сами-то?» — попенял ему полковник, скидывая шубу. «Для этого специально обученные люди есть». «Государь очень ждет. Просил встретить вас лично». «Благодарю». Мы быстро направились к покоям Его Величества. Оставив нас в малой приемной, Корф удалился с докладом. Но нам не суждено было остаться вдвоем. Непостижимым образом, абсолютно тихо в приемной появился генерал-адъютант, князь Голицын. Обнаружив наше присутствие, он приторно улыбнулся и с преувеличенной заботой сказал: «Мы с государем с нетерпением ожидали вашего прибытия». «С каких это пор вы себя отождествляете с императором?» — приподнял брови учитель. «Вы меня неправильно поняли». Голицын примирительно махнул рукой и изучающе покосился на меня. «Ваш протеже далеко пойдет. Не успел приехать в столицу, а уже представлен ко двору. Поздравляю». В этот момент открылась дверь, и Корф с легким поклоном произнес: «Его Величество ждет вас. Следуйте за мной». Голицын отступил, мы прошли к государю. Кабинет, куда нас провел барон, был невелик, отделан очень скромно и как-то по-домашнему. Вся обстановка располагала к доверительной беседе. Но Александр Николаевич жестом пригласил нас пройти дальше. Пройдя подряд еще несколько комнат, мы вышли в зимний сад. Там был накрыт стол, посреди которого стоял горячий самовар, а вокруг расположились блюда со сдобой и сластями. Беседу государь начал интересной просьбой. «Александр Никифорович, зная ваши способности, я хотел бы убедиться, что здесь нет посторонних». Полковник, понимающе кивнул. «В этом вы можете быть абсолютно уверены. Кроме нас здесь действительно никого нет». И мысленно добавил для меня: «А вот чужие поблизости бродят, правда, без результата». Император успокоился и весело произнес: «В таком случае прошу к столу. Думаю, горячий чай после мороза будет весьма кстати». Я растерялся. Столько предосторожностей ради простого чаепития. Полковник, глядя на меня, едва заметно покачал головой. Мы заняли места за столом. Государь, как радушный хозяин, сам налил нам чаю. Поначалу разговор был совершенно обычным и ничего не значащим. Обсуждали погоду, цены на фураж, очередной мятеж в североамериканских штатах. Государь рассказал несколько свежих придворных сплетен, над коими все дружно посмеялись. «А теперь давайте поговорим о деле». Император отодвинул чашку. «Для начала, Александр Никифорович, как вы смотрите, чтобы ваш воспитанник...» Он внимательно взглянул на меня. «Продолжил службу в Преображенском полку в чине майора». Эти слова настолько поразили меня, что я чуть не облился, ведь полковником Преображенского полка был сам государь. Учитель задумался. «А вы долго не думайте», — прервал его мысли Александр. «Во время поездки в Европу мне понадобится хорошая охрана. Езжу я часто, так что более подходящей кандидатуры для такой цели просто не вижу». В моей душе взорвался вулкан. Лучшей карьеры не мог себе пожелать ни один офицер. К тому же я сразу получал майора, минуя капитана. Несколько уняло мою радость то, что после этих слов государь вежливо попрощался со мной. И я понял, что моя часть аудиенции окончена. Я раскланялся и покинул сад. За дверьми меня ждал Корф, который любезно проводил меня до приемной. «С удовольствием побеседовал бы с вами», — вновь сказал он. «Но извините, служба. Вы можете пока подождать здесь». Мы сердечно попрощались. Но в одиночестве я оставался недолго. Так же бесшумно, как и в прошлый раз, на пороге возник Голицын. «Поздравляю вас с первой аудиенцией, Петр Львович», — произнес он, пожимая мне руку. «И позвольте познакомить вас с моей кузиной». Он отступил в сторону, изящно протянув руку к дверям. В приемную вошла женщина немыслимой красоты. От изумления я задохнулся. Голова немедленно опустела, все мысли из нее вышибло напрочь, все предупреждения и рассказы полковника растаяли. Я мог только смотреть. Дивное видение рассмеялось чарующим смехом, и я понял, что погиб. За такой женщиной можно идти, не задумываясь. Да я в тот момент, собственно, и не задумывался. Более-менее я пришел в себя в прелестном будуаре, когда хозяйка подала мне чашку. Я, не раздумывая, сделал глоток и понял, налей она туда яду, даже у меня на глазах, выпил бы с полнейшим восторгом. Что я сейчас и делал, поскольку напиток был отвратный. «Как вы находите мой кофе?» — нежно спросила она. Кофе был нехорош, но я проникновенно ответил. «Божественно». Однако дурной вкус несколько отрезвил меня. При этом я почувствовал себя неловко, словно в отвратительном вкусе был виноват именно я, и опустил глаза, чтобы княгиня не расстроилась, поняв, насколько напиток плох. В кресле напротив слегка шевельнулся Голицын. Я глянул на него и чуть не подавился. На меня смотрел хищник, жестокий, расчетливый и беспощадный. Жив я был до сих пор только потому, что так хотела княгиня, а ему хотелось поиграть. О, князь привык играть чужими жизнями и делал это с упоением и азартом. Чем дольше он этим занимался, тем изощреннее становились игры, и сейчас я понял, что стал частью игры, в которой ставкой была моя жизнь. Но и она здесь не главная. Им нужен не я. Им нужен был Промахос. Интересно, кто это такой? А подобраться к нему они могли только через меня. И вдруг я понял, что Промахос — это Прокофьев. Просто его так звали очень давно. В эту минуту мне стало по-настоящему страшно. Невольно я перевел взгляд на княгиню. Боже, как она прекрасна! Но эта красота тускнела перед истинной сущностью древней упырицы, которая проступала сквозь совершенную оболочку. Она тоже играла, но вела свою игру намного тоньше, чем князь. Она была старше его на многие столетия. Ум ее более изощрен и отточен. Опыт тысячелетия светился в глазах Пифии. Она не сомневалась в своей силе и власти. «Князь, тьфу, пустышка! Главное, она. Она здесь хозяйка. Ей подчиняются все вокруг. Она делает все, что считает нужным, повинуясь только своим прихотям. Князь — соратник, единомышленник и марионетка в ее руках. А вот Промахос — это противник, опасный, непостижимый и поэтому страшный. Он видел первых. Он владеет знаниями, которых у нее нет. Он тот, кто может стать во главе всех вампиров. Его слово чаще всего становится решающим, но он до сих пор придерживается каких-то старомодных принципов. И единственная возможность дотянуться до него — этот мальчишка, который сидит перед ней, как кролик перед удавом. Она видит, чувствует, что он полностью в ее власти. Достаточно приказать, и он принесет ей голову Александра на блюде, точнее, попытается принести, поскольку сил у него на Промахоса не хватит. Мне стало совсем не по себе, а поток чужих эмоций продолжал захлестывать меня, как вязкий овсяный кисель. Не убежать, не укрыться, кажется, вот сейчас накроет с головой, поглотит и не выпустит. Такое впечатление, что тягучая масса наполняет легкие, голова не выдерживает. «Надо уходить, иначе они поймут, что я все знаю!» И тут я осознал, что прошло всего несколько секунд, и гостеприимные хозяева даже не подозревают о произошедшем. Изумляться и разбираться в случившемся было некогда, анализ потом, главное — уйти. Я встал, ноги дрожали. «Мне, пожалуй, пора. Александр Никифорович будет искать меня. «Куда же вы?» — обиженно воскликнула княгиня. «Ваш учитель найдет вас и здесь». Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы суметь возразить. Все-таки она была невероятно сильна и красива. «Извините, Елена Ивановна, но я только что получил назначение и должен прибыть в полк». «Приказ о вашем назначении еще не подписан», — вмешался князь. «Так что, Петенька, вы можете никуда не спешить. Надеюсь, вы не обидитесь, если я буду вас так называть, ведь я много старше вас». «Почту за честь», — выдавил я, садясь на место. И пытка кофе продолжилась. Однако, согласившись остаться, я понял, что этот разговор не прошел для меня бесследно. Теперь мне было гораздо легче. Наваждение пропало, очарование Голицыной на меня более не действовало, хотя, надеюсь, я этого не показал, но все-таки, как же она красива. И как, усмехнулся я про себя замечательно, что в Петербурге не умеют варить кофе. Дальнейшая беседа была демонстративно ни о чем. Князь с княгиней задавали ничего не значащие вопросы. Я также отвечал. Все, что хотели, они уже узнали. Наконец появился полковник, и я, вежливо откланившись, удалился. Настроение у Прокофьева было великолепное. Он выглядел так, словно только что сорвал банк. Его воодушевление потихоньку передавалось мне, и тут я отчетливо услышал голоса и замер, вслушиваясь. Говорили двое. Сильный мужской и обольстительный голос уверенной в себе женщины. Не узнать их было невозможно. Поток чувств, слов, образов хлынул в мою измученную голову. Я вцепился в плечо учителя, чтобы не упасть. Он озабоченно глянул на меня, глаза его изумленно расширились. Не говоря ни слова, он пинком отворил первую попавшуюся дверь и почти внес меня в какую-то комнату, усадив на стул. А сам замер, переключившись на мое восприятие. «Ну как?» — жадно спросил Голицын. «Ты прав», — задумчиво отозвалась она. «Действительно перспективный мальчик. И пока на нем еще можно написать все, что угодно. Но надо торопиться, пока он не слишком испорчен нашим другом». «Промахус его уже испортил», — возразил Голицын. «Своей кровью». «К сожалению, иначе нельзя», — княгиня раздраженно фыркнула. «Мы сейчас делаем то же самое». «Это вынужденная мера», — мрачно отозвался он. «Ты же знаешь, как я к этому отношусь». «Сколько можно говорить?» — Пифия с треском досадливо захлопнула веер. «Для создания армии нужна именно такая инициация. Солдат не должен задумываться. Он обязан выполнять приказ командира». «Что это за командир, который привязан к кому-нибудь?» «Я же не спорю», — устало вздохнула она. «Но и ты пойми, командиров не может быть много. К тому же материала-то больше нет, значит, и говорить не о чем». «Я в это не верю. К тому же в Америке...» «Там мы уже искали», — напомнила она. «Значит, плохо искали. Надо продолжать. Если понадобится, просеем ее через решето». «Слишком дорого даже для нас», — охладила она его пыл. «Я тоже хочу надеяться на удачу, но пока ничего не нашли, придется работать по старинке». «Хорошо, но вернемся к началу. Ты узнала у него все, что нас интересует?» «Далеко не все», — задумчиво протянула она. «Часть его мыслей слишком расплывчата. Кажется, я перестаралась». «Ну да», — неприятно хохотнул князь. «Судя по его щенячьим глазам, ты ему все мозги разом отшибла». «В следующий раз не буду так давить». «А он не сорвется?» — с беспокойством спросил Голицын. «От меня еще никто не уходил», — лениво отозвалась она. «Этот не исключение». Но мне показалось, что здесь она лукавит. Кто-то сумел не только пренебречь ею, но и обыграть. И, кажется, я знал, кто это. «Это хорошо», — задумчиво сказал князь. «Но скучно», — капризно протянула Голицына. Но Борис Дмитриевич думал о другом. «Интересно, он сможет, если понадобится, нанести удар?» «После тщательной подготовки, конечно. Но готовить мальчишку надо весьма осторожно. Сам знаешь, чем чревата смерть наставника, особенно в столь нежном возрасте. Меня это не волнует. А меня волнует. Если до этого дойдет, я хотела бы продолжить его обучение. Он действительно весьма одарен. Князь угрюмо посмотрел на нее, а княгиня, словно не замечая, продолжала. Жаль, времени мало. Очень мало. Неизвестно, что случится на Конгрессе, но в любом случае гораздо интереснее иметь внутри вражеской армии своего агента, чем покойника и разъяренного промахаса за плечами. «Заманчиво, конечно», — согласился князь. «Однако не думаю, что промахас это позволит». «Ну ничего, главное — подобраться к нему вплотную, а там...» «Остынь», — ледяным тоном приказала она. «Александр, тебе не по зубам. Хотя, заметь, я не исключаю такого развития событий. Но если правильно сыграть, возможно, ради ученика он сможет пересмотреть свои взгляды и придет к нам». Голос ее приобрел мечтательные нотки. «Вряд ли сие возможно», — мстительно сообщил князь. «И я неожиданно понял, что он, кроме всего прочего, жутко ревнует княгиню, причем к учителю, и, что совсем уже странно, ко мне. А она? Она в ярости. Полковник — один из немногих, кто не поддался ее очарованию. Хотя она старалась, более чем. В нем она готова была признать равного себе и вместе с ним хотела править жалкими людишками, копошащимися у ее ног». Связь оборвалась так же неожиданно, как началась. В полном изнеможении я откинулся на спинку стула и трясущейся рукой попытался попасть в карман. Учитель молча вытер мне лицо своим платком. В его глазах по-прежнему плескались восторг, изумление и страх. «Уходим! Немедленно!» — скомандовал он, убедившись, что я немного пришел в себя. Мы неприлично быстро пронеслись по дворцу. Карета уже ждала нас, и мы, не задерживаясь, уехали. «Неужели они ничего не почувствовали?» — озадаченно пробормотал учитель и, переведя на меня изумленный взгляд, добавил. «Как тебе удалось все услышать? Щит стоял такой, что даже ощутить их было практически невозможно. А ты прочел их как младенцев». «Не знаю», — честно признался я. «Я вообще с момента окончания аудиенции и до чашки кофе ничего не помню». Полковник, понимающе кивнул. «Я тебе дома объясню, как это делается. Что тебя еще заинтересовало?» Я рассказал, как сумел в первый раз уловить эмоции и мысли хозяев. «Ну что ж», — удивленно покрутил головой учитель. «Такого феномена я, конечно, не ожидал. Но зато теперь не надо тебе объяснять, чем вампиры ложи отличаются от нас. Во всяком случае, высший эшелон. А почему они такие?» «По косвенным данным, которые ты сейчас полностью подтвердил, в их руках каким-то образом оказался первичный материал для создания вампиров. Те, кто инициирован необычным способом, а с помощью этого самого материала, не имеют учителя, и контролировать процесс их преобразования и развития практически невозможно. Кстати, когда им нужны марионетки, они инициируют людей совершенно так же, как и мы, но, почти не обучая, кидают их в бойню». Я кивнул. Хотя смысл сказанного ускользал, я медленно проваливался куда-то в темную вязкую глубину. Измученный мозг отказывался воспринимать хоть что-нибудь. Глаза закрывались. Как я сумел не заснуть до дома, для меня до сих пор остается загадкой. Порог квартиры был последним, что я запомнил в тот день.